Глава 57. Осада. «Мама!» — раздался истошный крик. И в меня будто что-то вселилось. Пропал страх, появилась уверенность, что я переверну весь мир, если понадобится, и даже загрызу Магнуса сама, лишь бы спасти ребенка. Ложное, немного безумное чувство, но мне было плевать. Мгновенно оказавшись на ногах, я вскинула руку и крикнула: «Жрать!» Это послужило командой лучшей, чем фас для вышколенных овчарок. Наш зубасто-глазастый питомник, до этого момента притворявшийся грязной картошкой, рванул с места в карьер. Они окружили рычащую тварь, и Черри, как предводительница, взвизгнула: «Чур мне глаза!» Я не стала смотреть, что будет дальше. Стоило картофелю отвлечь Магнуса от меня, я бросилась в сторону, откуда раздался крик, и увидела девочку, бегущую ко мне. Казалось, у меня выросли крылья. Я перепрыгнула через стол, будто чемпионка по бегу с препятствиями, и обняла девочку. «Слава богу, ты со мной!» Отстранила и внимательно осмотрела малышку. «Нигде не болит? Ты не ранена? Где папа?» «Он приказал найти тебя», — торопливо ответила Анита и вырвалась. «Со мной все в порядке, мам. Нам немедленно нужно связаться с другими стражами. На Шаат напали магнеры». «Магнеры?» Я шевельнула немеющими губами и выпрямилась, глянув поверх ее головы. «Устин с ними сражается?» «Их сдерживают наши бабочки», — гордо заявила Анита и тут же сникла. «Но они быстро распадаются на бумажке, будто тают от воздействия магии Замирья. Долго не продержатся». «Устин!» — я сделала шаг в том направлении. «Мам, нет времени!» Малышка потянула меня за руку. «Да, я понимаю», — кивнула я, и хоть всей душой рвалась к магу, побежала с девочкой к замку. Ощутив, как дрожат стены, остановилась и серьезно посмотрела на ребенка. «Анита, внутри замка сейчас опасно. Спрячься на сеновале, а я...» «Ты не сумеешь активировать связь», — отмахнулась она. «А Флоренс сейчас не до задушевных бесед. Наверняка на них тоже напали». «Тогда зачем их отвлекать от битвы?» — насторожилась я. «Если мы сообщим, что магнеры здесь, они легко справятся с Гнусом и бросят все силы на устранение прорывов». Необычно суровым для ребенка голосом проговорила девочка. Я помнила ее такой. Малышка преображалась при реальной опасности. «Даже если наш оплот падет, Шаат устоит!» И вбежала в дом. Я последовала за ней на негнущихся ногах. Слова девочки, сказанные по-деловому и безэмоционально, пугали так, что затылок сжимало льдом. Постоянно оглядываясь, я не могла не думать о том, что Устин сейчас, возможно, сражается не на жизнь, а на смерть, в одиночестве, не считая волшебные бумажные поделки. «Не бойся!» — оглянувшись, крикнула Анита. Она будто ощутила мое состояние и улыбнулась. «С папой Януарий II и графа Фигейра. Они не будут сражаться с магнерами, а лишь сдерживают их. Чем дольше злые маги находятся в Шааде, тем слабее становятся. У них только один шанс победить — напасть неожиданно, а этого уже не случилось. Вольдемар предупредил о нашествии еще до дождя, а бабочки не дают им продвигаться к пролому, то есть к замку. Она подождала, пока я догоню, и вместе мы поднялись в зал поющего металла. Пол отозвался в такт нашим шагам военным маршем. Анита подняла руку, чтобы выпустить луч, подражая отцу, а я привычно позвала. «Фло! Соня!» — мгновенно откликнулась моя подруга. «Все в порядке?» — нетерпеливо поинтересовалась я. «Как дети?» «Малышка с Джессикой в безопасности», — торопливо выдохнула она. «Их охраняют твои бабочки. Это нечто невероятное, София. Ох, не могу долго говорить. Помогают Джастину сдерживать Магнус. Его так много. Боюсь, это лишь начало и...» «Магнеры напали на наш оплот», — перебила я ее и повторила. «На наш! Вы должны сдерживать лишь Магнус. Устин просил передать...» И замолчала, ощутив, как ледяной ужас сдавил грудь. «Мы выстоим!» — понимающе пообещала она и, помолчав пару секунд, сердечно попросила. «Держитесь, София! Уверена, у вас получится дать этим тварям отпор. Сила великого и ужасного плюс твоя фантазия и живая магия Аниты — дикая смесь, порождающая удивительные чудеса. Мы попрощались в спешке, потому что я услышала, как Джастин просит маму подать еще волшебных снарядов. Да и нам неплохо бы как следует вооружиться. Раз магнеры выбрали для прорыва наш оплот, стоит подготовиться к горячей встрече. Анита молча перекладывала наполненные магией шарики в сумку и с интересом косилась на меня. «Что?» Боясь, что малышка заметила между мною и папой искру симпатии, не выдержала я. Приготовилась доказывать, что девочка для меня — самый любимый человек во всех мирах, как услышала. «Я не успела активировать связь». «А?» На миг я растерялась, а потом пожала плечами. «Фло и раньше так делала. Я ничего не делала. Все она». «Она сражалась, мам!» Вмешалась девочка и несмело улыбнулась. «У нее не было на связь ни времени, ни сил. Это могла сделать лишь ты». «Я просто человек», — серьезно возразила я. Вспомнив, как сегодня разгорелся кулон, схватилась за кристалл. «Точно! Подаренный твоим папой камень сегодня снова пробудился. Все же я уверена, это все магия Замирья». «Нет!» — отрезала Анита. «Магия Замирья питается живой силой, рождая мертвую». «Разве?» — удивилась я. «А как же зубастая картошка и летающие рыбы?» «Увы!» — вздохнула девочка. «Чтобы выжить, Замирью нужно поглощать живые силы. Но в любом из миров невозможно что-то взять, не отдав взамен что-нибудь другое. Это закон природы. Поглощая жизнь, Замирье делится своей отравляющей магией, которая видоизменяет все, к чему прикасается. В Шааде она может дотянуться только до слабых, зверей или растений. Но если человек попадет в Замирье, он...» Она замолчала и повернулась к окну. Я застыла, будто примороженная к месту. Неужели зубастые монстры некогда были людьми? И это постигнет живые миры, если оплоты Шаада падут? «Не бывать этому!» — процедила я и, нацепив на плечо сумку, набитую до отказа снарядами, протянула руку девочке. «Покажем магнерам, где раки зимуют». «Не думаю, что они это пришли узнать», — серьезно ответила Анита. «Это выражение такое», — рассмеялась я, с удовольствием отмечая, как жуткий страх уходит, испугавшись моей бесшабашной храбрости. «Означает, что мы победим». «Несомненно», — согласилась она и добавила. «Но идти никуда не надо. Папа велел оставаться в замке и защищать оплот. Они с графом и Януарием сами вернутся, если дальше будет невозможно сдерживать магнеров». «А Вальдемар?» — вспомнила я о болтливом коте. «Где он?» «Не знаю», — забеспокоилась Анита. «Думала, он, как всегда, спрятался на сеновале». «Его там не было», — сообщила я и предложила. «Давай я проверю периметр и поищу нашего героя. Клянусь, дальше картофельного рва не заходить». «Я с тобой», — заявила девочка. «Не буду волноваться, если буду тебя видеть. И мне спокойнее, когда ты рядом». Я ласково погладила ее по голове. Когда мы спустились, я остановилась и прислушалась. Было темно, будто ночью. Лил дождь, и барабанная дробь его капель заглушала все звуки. Кроме одного. «Что это?» — удивленно спросила девочка. Я недовольно цыкнула и покачала головой. «Серьезно?»